Глава 14. Я останусь, и это не обсуждается. Я открыла глаза, моргнула. Каменный потолок, сталактиты или сталагмиты, всегда путала эти два понятия нависающих каменных сосулек. Где я? Вопрос на миллион. Учитывая, что я ушла в бессознанку на руках самого молодого владыки тьмы, не будем говорить о том, что других владык в моей жизни мимо не пробегало, думала, что очнусь в каком-нибудь дворце, ну, на худой конец в гареме. А тут пещера, сырость, слякоть. Видимо, только белому гахалу я интересна в качестве удобной продолжательницы его рода. Даже как-то обидно, что ли. Рядом послышался шумный вдох, и я вздрогнула, резко дернув головой в сторону звука. На этот раз в голове прозвучало куда протяжнее. Слева от меня лежал Маларк. Лежал на моем мхе, который я вырастила, чтобы отоспаться прошлой ночью. Только почему он здесь, а не на границе с Халимионом? И где это здесь вообще находится? Завертев головой, осмотрела пещеру. Чистенькая, сухая, сыростью тянет от прохода, почти черного из-за непроглядной ночи и от того едва заметного. Именно там хлестал дождь. Кошей рядом не наблюдалось. Трудяшки тоже нигде не было видно. Ерунда какая-то. «Не надо», — пробормотал едва слышно Маларк, поворачиваясь на бок. Лицо темного поморщилось, будто от боли. Парень спал, это точно, только во сне ему было крайне неспокойно. Его словно терзали какие-то демоны. Рука темного мага тронула импровизированный лежак, где еще минуту назад была я. Дернулась один раз, потом второй. Брови спящего нахмурились. Я прикусила губу, настороженно наблюдая за бессознательными рефлексами парня. «Он что, меня ищет? Но тогда зачем?» Подсознание — слишком тонкая материя. Ей неведомы жадность, наживы или хитрое манипулирование. Говорят, что там все на инстинктах. Так почему инстинктом темного являются поиски меня? «Не надо», — снова повторил Маларк, и мое сердце пропустило удар. «Столько в этом слове было боли!» Пришел мой черед хмуриться. А потом я коснулась мечущейся руки темного. Коснулась раньше, чем подумала. Угрюмые морщинки на красивом мужественном лице брюнета разгладились, будто их и не было. Мою руку осторожно потянули, и вот уже я лежу в обнимку с темным. Хотя как в обнимку? Это он меня обнимает. Я просто тихо охереваю. Так близко я никого еще не видела. Да еще и в такой позе. Нет, были смельчаки, которые порывались меня поцеловать или зажать в школьных коридорах, типа в шутку. Да только я всегда успешно давала отпор. Папа сам лично занимался со мной самообороной, пока его и маму не похитили. Мой взгляд скользнул по темным густым бровям Маларка, перешел на длинные черные ресницы, которые отбрасывали тени на бледных щеках парня, остановился, изучая ровный узкий нос. «Аристократический», — сказали бы знатоки физиогномики. Я наткнулась на выразительные губы и затаила дыхание, словно завороженное. Меня еще никто никогда не целовал, да и не хотелось как-то самой ни разу. И вот сейчас будто бы скрутило от потребности прижаться ко рту молодого, совсем юного владыки. Я прерывисто выдохнула, чтобы взять под контроль этот пугающий порыв. С огромным усилием перевела взгляд выше, и тут меня словно шарахнуло одной из сотни молний, которые не уставали сверкать за пределами пещеры все это время. Маларк проснулся. Парень смотрел на меня сонным, но острым взглядом, приобретающим ясность ума с каждой секундой. И никакой молодостью там даже не пахло. Только собранность, сила, угрожающая моему душевному спокойствию, и глухая жажда, которая под этой силой медленно растворялась в темноте ночи. Именно жажда обладания Маларка заставила меня застыть камнем. Говорят, женщины любят ушами. Врут. Или я не женщина. Или просто не в моей любви дело. Не знаю, как так получилось, но мне одного взгляда темного хватило. Я по нему одному поняла, что Маларк любит меня. И неважно, что этот взгляд исчез сразу, стоило темному моргнуть и нахмуриться. Я видела. Маг выпустил меня из плена своих рук, перекатился на другой бок нашего странного ложа и вскочил на ноги. Как можно променять лес на одно дерево? Легко, сказала бы я, не будь в том положении, в котором сейчас нахожусь. Но этот мир мне не подвластен при всем моем бессмертии. Мне скоро уходить, и если раньше я только подумывала, что привязываться к Маларку нельзя, то сейчас была в этом убеждена. Смерть, не мой мир, родители. Думай, Руслана, только об этом, не добавляя в ряд этих задач боли, тем более, если он любит. Лучше оттолкнуть, обидеть. Мой голос разума кричал, наступая на горло чувствам, которые только-только принялись расцветать робкими бутонами первоцветов. «Ты погибнешь, если не оборвешь эту симпатию сейчас же!» Играть я умела, как и наступать на свои чувства перед благодарными зрителями. Мне не составило труда криво усмехнуться и принять соблазнительную позу. Только обида на себя и все миры разом отдавала горечью где-то глубоко внутри. «Что, нравлюсь?» Маларк нахмурился еще сильнее, а я упрямо давила, действуя от противного. «Ты почти плакал во сне. Пришлось успокаивать, как мамочке». Тьма заклубилась под ногами помрачневшего бледного мага. «Неужели мама его больная тема? Мне очень жаль, парень». Я поднялась с грацией кошки, радуясь, что до сих пор на мне кожаные штаны и удобная облегающая майка. Надо было добивать, но у меня язык не поворачивался. Я разозлилась на себя за сострадание, скрестила руки на груди. «Итак, почему мы здесь? И куда ты вообще меня притащил?» Маларк повернулся лицом к беснующейся стихии. «Мы недалеко от того места, где ты игралась со стихиями. Увидел, что перестаралась с концентрацией и подоспел вовремя, чтобы перенести в более спокойное место. Воплощение всегда под угрозой силы бессмертной души. О чем ты вообще думала, напрягая это тело?» «Стоп, что? Он думает, хотя это логично, в мифах Древней Греции, когда описывался приход богов на землю, тоже что-то такое упоминалось». Типа они становились смертными, чтобы почувствовать. Просто почувствовать, ведь бессмертный хладнокровный ко всему. Интересно. Допустим. Я отмахнулась от этих мыслей, нервничая совсем по другой причине. И с какой стати ты вообще был рядом? Молния ударила недалеко от входа в пещеру, осветив крепко стиснутые челюсти парня и его бледность. Присматривал. Что? Сердце радостно трепыхнулось и забилось в груди. Я разозлилась на себя еще больше. «Говори громче, мальчишка!» Мне достался прямой взгляд. Я переоценила себя. К такому точно не была готова, поэтому отвела взгляд первой. Хорошо, что это выглядело так, будто дождь мне интереснее собеседника, а не то, что вся легенда высокомерной стервы посыпалась бы. «Я присматривал за тобой», — процедил темный. «Обидела». Меня полоснуло от стыда. «Нормально все, я этого и добивалась». Пройдясь по пещере по-хозяйски, поставила руки на бедрах. Богине не нужны никакие надсмотрщики. Даже если ее воплощение плохо справляется с благодатью. Это понятно? Маларку прямо поджал губы. «Ну-ну, давай еще унижаться начни. Совсем мозг поплыл». «Где твоя гордость?» То, что молодой мужчина влюбился в богиню, я не удивлялась. Тут как раз все объяснимо. Мой статус — самая привлекательная черта. Белый гахал же именно поэтому мечтает загробастать меня в свое пользование. Крутое потомство и все дела, а тут еще и симпатичная мордашка. Я не понимала только одного. нежности, которую Маларк упорно пытается затолкать в себя поглубже, а она с тем же рвением возвращается к его глазам, чтобы посмотреть на меня, пока я якобы не вижу. «Ты не богиня», — вдруг выдал умник. «Что?» «И даже не ее воплощение». Кривая ухмылка была полна горечи. «Да, сильная. Да, невероятно могущественная, но кто ты? Скажи». Маларк шагнул ко мне. Я неосознанно отступила. Темный хищно улыбнулся, будто своим движением я себя рассекретила, подтвердив его слова. Мне стало как-то не по себе. Сжав пальцы в кулаки, вспомнила, что главная защита — нападение. «А ты кто такой? Смотрите-ка, какой умный выискался. Требовать ответы от богини? Совсем страх потерял. Откуда тебе знать о тонкостях небожителей? И где они там, эти демиурги, живут? Эх, надо бы тебе прикусить язык и просто свинтить с этой темы», — кричал разум, когда засек, что улыбка темного становится еще более плотоядной. Внезапно за моей спиной выросла каменная стена. Но поворачивать и менять направление было уже поздно. Меня припечатали к этой самой стене, расставив по двум сторонам от головы руки. «Демиурги не живут на небе, детка». Оттолкнув парня, который даже не сопротивлялся из-за одному ему известных причин, отошла как можно дальше, чтобы перевести дыхание. «Это просто оборот речи. Отвяжись от меня и перестань уже присматривать за мной. Тоже мне благодетель. Не мог перенести в более удобное место?» Скрестив руки, пыталась максимально отгородиться, но внимание Маларка будто въедалось в кожу, рождая во всем теле своеобразное тепло. Парень насмешливо хмыкнул, прислонившись к стене, где совсем недавно зажимал меня и переводя тяжелое дыхание. Мог, но посчитал это неразумным. Не стоит белым магам давать даже малейшего повода, чтобы усомниться в твоей непредвзятости к нашему конфликту. Я мысленно отвесила себе оплеуху, но тут же погладила. Это Маларк из нас двоих гений в практическом материале, имя которому — политическая игра. Я всего лишь 11-классница и весьма неудачливая, раз по двум фразам меня фактически рассекретили. Держусь исключительно на упрямстве. Но знала бы ты, как мне хочется видеть тебя в своем дворце. Взгляд темного из-под лобья будил во мне очень странные реакции. Я поёжилась и обняла себя руками, возвращая ошалевшему телу реальность. «Губу закатай, темный. Да, пусть я не богиня и не ее воплощение», — отпираться посчитала глупым. «Видно же, что Маларк знает о местной небесной канцелярии куда больше моего. Но я послана сюда, чтобы угомонить ваш конфликт, и не сверну с пути. Что о моей легенде? Предлагаю сохранить твои занимательные выводы при себе. Смирись. Считай, что я, ну, например, дочь вашей богини. Крутая и... Ты чего?» Я даже сделала шаг по направлению к парню, которому вдруг ни с того ни с сего стало плохо, что он даже покачнулся. Никак не ожидала, что Маларк быстро придет в себя, да еще и сметет меня своим телом, но уже к другой стене пещеры. «Ты совсем ополоумил?» «Никакая ты ей не дочь». Угрожающий шепот молодого властелина заставил меня задрожать. «Чертов коша, где его носят? Меня спасать надо!» «Маларк!» Попыталась я остудить непонятный всплеск злости у парня. «Почему ты злишься?» «Ладно, ладно, не дочь я, не дочь. Объясни уже, в чем дело?» «Единственный отпрыск богини Эстет на Лурине?» Маларк поморщился, будто бы не о сверхъестественном загуле демиурга говорил. «Это я». «Надо же, оказывается, боги реально спускаются из своих чертогов, чтобы...» «Что? Что он сейчас сказал?» «Еще чуть-чуть, и мои глаза выкатятся из орбит. Вот так я удивилась». Маларк усмехнулся мне прямо в губы. «Поэтому будь кем хочешь, но только не моей сестрой». рехнуться можно. А ведь его злость именно что симпатией и вызвана, ничем иным. Негодует, что чуть-чуть из-под носа себя не увела. Блин, как жаль, что отмотать время нельзя. Такой вариант из пальцев выхватили. Я снова отпихнула Маларка. Буду, не сомневайся. Одно себе заруби на носу, я здесь, потому что... О, так это, видно, твоя мамочка запрос начальству на спасение своего мира отправила. Из-за нее меня сюда турнули. Маларк поморщился и едва слышно процедил. Первый нормальный поступок эстет. Хоть беги и свечку ставь. Было видно, что тема матери задевает темного за живое, но и промолчать я не смогла, преследуя свои цели. Не хочу страдать, и видеть его страдания тоже не хочу. Подбоченившись, вздернула подбородок. Беги куда хочешь, только уясни. Я здесь, чтобы разнять темных и белых. Потом меня ждет другая война и другой мир. Ты... Маларк, казалось, прикусил себе язык, смиряя то, что хотел высказать в порыве эмоций. Темный на минуту зажмурился и похолодел. Надо дожать. Я вообще не живая. Просто душа, которой на время дали поносить бессмертное тело. Так что... Я наморщила носик. Не вздумай планы строить на мой счет. Я не способна чувствовать что-либо, кроме удовлетворения от выполненной миссии. Понятно? Разжевывать еще понятнее опасно. Пусть догоняет сам. А начнет артачиться, будет сидеть в чистилище, пока я не закончу с белыми. Никакая симпатия не собьет меня с цели. Я должна спасти родителей и вернуть себе жизнь. Сколько бы себя ни убеждала, осмотреть, как каменеет мимика на лице брюнета, было, если не больно, то очень грустно. Я отвела взгляд, не желая впитывать в себя остатки боли, которую Маларк топил в себе, приобретая невозмутимый, безразличный вид. Темный достал из кармана 3 небольших кристалла. Заряди магией воздуха. Сегодня же утром сюда переместятся маги Земли. Скажешь, что ты хотела тут построить. Они быстро все сделают. Короткие рваные фразы рубили мою совесть, доставляя физическую боль. Больше не рискуй. Бессмертное тело — это не панацея. Это ни я, ни любой другой маг не могут тебе навредить. Ты же можешь. Сама можешь. Отец говорил... Маларк запнулся, и его маска на миг треснула, демонстрируя глубокие детские раны. Но темный быстро справился с собой. Дух дал исполнителям своей воли один единственный шанс уйти, и этот путь как насмешка. Душа бессмертна у всех. Убивая себя, убиваешь душу и шанс на перерождение. Такова цена для хранителей воли Святого Духа. Маларк стиснул челюсти, смотря на меня волком. Поэтому перестань сталкивать в себе сразу несколько стихий. Это может разорвать твое тело, каким бы бессмертным оно ни было. Ты поняла? Рык Маларка впечатлил. Я кивнула. Дрожащими пальчиками взяла кристаллы и молча выполнила приказ парня. Интересно, мать его бросила сразу или хотя бы немного побыла с ним? Бедный. Понятно, почему он так легко отнесся к моему появлению. Не испугался ни чистилища, ни моих способностей. Надо побыстрее с ним завязывать, в плане общения. Так недолго увязнуть по самые уши. Хорошо, пусть землевики помогут, но ты уходи. Маларк подарил мне самый говорящий из всех взглядов, которые я только не получала. И говорил этот взгляд «нет». «Нет», — будто эхом повторил маг, забирая уже заряженные кристаллы обратно. Я останусь, и это не обсуждается. Завтра мы придем. И зови меня Лари, душа. Я обычный торговец кристаллами, услышавший зов богини. Поняла? Перестань на меня напирать, — попыталась взбрыкнуть я. Не вижу нужды в твоем постоянном присутствии здесь. С мастерами спасибо, помог, но этого достаточно. Не для меня, — процедил Маларк. Разговор окончен, и не вздумай меня раскрыть. Будто мои мысли прочитал. А что? Темный маг навис надо мной, в полной мере демонстрируя свой рост. А то познакомишься с моим чистилищем. Заодно и проверим, смогут ли высшие силы выдернуть тебя оттуда после разрешения всех конфликтов. Я испугалась на полную катушку. В темнице души никому не проникнуть. Коша мне об этом говорил еще на момент создания чистилища. Еще и предлагал бунтарей просто перенести из одной планетарной системы в другую, чтобы зачинщики не смогли больше ничего подобного провернуть в вверенных мне мирах. Если у Маларка есть чистилище, я попала. Не надо его дразнить. Меня хватило только на то, чтобы кивнуть. Вот и славно. В первый раз с облегчением выдохнул принц Лурина. Отдыхай. Гроза почти закончилась. До рассвета подождать осталось недолго. Где Коша? Отправился на охоту. Внезапная усмешка Маларка меня напрягла. Почему ты так улыбаешься? Мой вопрос поспособствовал возвращению невозмутимости на лицо темного. Да так, ничего важного. Отдыхай, душа Руслана. Совсем скоро я приведу тебе подмогу. Раз именно моя мать отправила запрос на твое появление здесь, я обязан тебе помочь. Скоро вернусь. В очередной раз пообещал Маларк, а потом активировал один из кристаллов и исчез в голубом порыве ветра. Я без сил опустилась на мох и обняла свои коленки. Ну, ничего себе. Сегодня ночь открытий, не иначе.